Жизнь с избытком. Жизнь, которую он дает. Теперь мы начинаем рассматривать жизнь верующего со всей серьезностью. Мы старались объяснить, что Бог вступился за человека в его катастрофическом духовном положении. Он послал Сына Своего искупить нас от проклятия и последствий греха. Мы были духовно мертвыми, но теперь мы живы во Христе, и Он живет в нас. Эти чудные слова не являются только поэзией или философией. Эти слова говорят о великой трансформации, которая совершилась в жизни миллионов людей. Что же это за жизнь? Что я могу знать о жизни, которую Он дает всем верующим в Иисусе Христе? В первом послании Иоанна, 5 главе, с 10 по 13 стих сказано: «Верующий в Сына Божий имеет свидетельство в себе самом, а неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство же сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына имеет жизнь, а не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Как видите, Бог соединяет эту жизнь с Сыном Своим. Изучая эту жизнь, мы также познаем и Сына лучше. Прежде всего заметьте, первое, Он есть дающий. Господь Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь». Он является жизнью. В Евангелии от Иоанна, 10 главе, с 27 по 28 стих сказано: «Овцы мои слушают голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Он делает ударение на этом факте, что только Он один дает жизнь вечную. Никакая церковь не может дать ее, никакая религиозная организация не может дать ее. Никогда не забудьте этого. Если вы свидетельствуете другим, всегда утверждайте эту истину. Не направляйте их внимание на церковь или организацию церковную. Указывайте овцам на пастыря. Только он один может дать им жизнь. И не забывайте о себе также. Иногда мы, верующие, так погружаемся в христианское служение, что отдвигаем назад тот факт, что жизнь, которую я живу теперь, живу верой в Сына Божия, который возлюбил меня и отдал жизнь за меня. Будем же славить Его ежедневно, потому что Он дает жизнь. Второе. Он податель жизни. Это весьма важно. Странствуя ежегодно во многих странах, я вижу, как люди тяжело трудятся, чтобы заслужить жизнь вечную. Я имею большое уважение к ним, потому что они проявляют такие старания, но сердце мое скорбит о них, так как их старания напрасны. Поцелуи святых предметов, длинные молитвы, бесконечные паломничества, добрые дела. Ничто из этого спасения не принесет. Почему? Да потому, что эта жизнь вечная, не может быть заслужена. Слушайте, что говорит Слово Божие. Иисус сказал: «Я даю им жизнь вечную». Апостол Павел также утверждает это. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не одел, чтобы никто не хвалился. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Об этой истине мы также никогда не должны забывать. Иисус сказал: «Я даю жизнь». Когда Он дает, то это нам дар. Когда вы говорите об этом другим, не прибавляйте к этому ничего. Бог дает дар, и больше ничего. Если Бог ничего не прибавляет к этому, почему мы должны? Он повелевает нам отвернуться от греха и возложить всю надежду на Сына Его. Это все. Не прибавляйте к этому вопросу о крещении, преломлении, форме молитв и так далее. Все это важно, но оно не является платой за жизнь вечную. Эта жизнь есть полный дар, чудный дар Божий всем тем, кто возложит свое упование на Сына Его Иисуса. Третье. Он дает себя самого. Я надеюсь, что вы слушаете меня со вниманием. Если вдруг вы не поймете это, то встретитесь с большими трудностями. Когда вы обратились к Господу Иисусу Христу, прося о спасении, случилось нечто чудное. Возможно, что вы были весьма чувствительными по отношению к грехам своим и молили Его о почищении вас. Он очистил и простил вас вполне. Он сделал для вас больше, чем только очищение. Может быть, вы вопияли: «О Господи, я так слаб и одинок». Он помог вам и в этом. Вы получили силу и общение. Но Он еще больше совершил для вас. Воистину, Он пошел дальше, дав вам много чудных даров: прощение, чистоту, мир сердца, победу над страхом и грехом. Видите, Он дал вам себя самого. На кресте Он отдал в жертву себя самого за вас. Когда вы приняли Его спасение, Он тогда дал себя вам. В послании Галатам 2 главе 20 стихе апостол Павел говорит: «И уже живу не я, а живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня», которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, который есть Христос вас, упование славы. «Прибудьте во мне, и я вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Это великая истина. Хорошо говорит, что всякий верующий имеет жизнь вечную. Но звучит еще более чудно слово: «Всякий верующий имеет всегда живущего Христа, пребывающего в нем». Как апостол Павел говорит: «Живет во мне Христос». Размышляйте над этой истиной часто. Она откроет вам целый мир, новый и духовный. Это самый чудный акт, совершенный Господом в веке этом. Мы читаем в Ветхом Завете о повелении Божьем Израилю построить в пустыне скинию. Когда она была закончена со всеми деталями, слава Божия сошла и наполнила ее. Бог снизошел жить со своими людьми. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. В течение тех 3 лет Бог пребывал между людьми. Но теперь Христос живет в тех, кто принадлежит Ему. Он входит в нас пребывать постоянно через служение Святого Духа. Ежедневно, когда чадо Божие идет на труд, Христос в нем. Когда приходят трудности и проблемы, Христос с нами. Он с нами, Он в нас, и мы в Нем. Каковы бы ни были обстоятельства, нет с Ним разъединения. Будучи верующим, вы имеете Его навсегда в себе, Сына Божия. Он дан вам. Но есть еще 2 чудных мысли, которые следует рассмотреть. Когда мы думаем о факте, что Он отдает себя, мы должны прибавить: Он отдает себя нам с избытком, вполне. То согласовалось с Его словами: «Я пришел, чтобы они имели жизнь и имели с избытком». Остаток серии этих бесед будет включать мысли об этом великом избытке. Когда мы молимся, апостол Павел говорит, что он силен сделать много больше, нежели мы просим или помышляем. Таков наш Бог. Даже в природе мы наблюдаем это. Семена производят растения, и растения производят семена. Не вполне достаточно семян, чтобы виды растений сохранились, но большое количество их, так что при хороших условиях растения распространяются всюду. Рыба кладет десятки тысяч яичек икры. Они имеют силу умножаться. Даже многочисленное человеческое население Земли свидетельствует об обилии силы в человеческой жизни. Что же в отношении жизни верующего? Неужели это только слабое существование, полное испытаний? Нет. Иисус сказал: «Я пришел, чтобы они имели жизнь с избытком». В этом заключается Его план для вас. Он не намерен, чтобы ваше существование как христианина в этом мире было ненадежным и слабым. Он желает, чтобы вы жили уверенную, крепкую жизнь, радуясь победоносно над грехом, над миром и над дьяволом, свидетельствуя другим, чтобы они также могли иметь ее. Он дает себя безоговорочно. Этим я хочу сказать, что когда Он однажды дал себя нам, это является неизменным окончательным актом. Жизнь, которую Он дает, есть жизнь вечная. Она никогда не окончится. Ее нельзя утерять. Она никогда не оставит и не забудет нас. Друг мой, имеешь ли ты эту жизнь? Если нет, ты можешь получить ее. Воззови к Нему, и Он услышит тебя. Если ты получил эту жизнь, то радуйся и возвещай о ней другим. Расскажи о великих делах Божьих, которые Он совершил для тебя. Аминь.